«Чего тебе надо?» — спросил Дэнни дрожащим голосом. «Я всего лишь желаю помочь». Милс взглянул на бассейн, потом обратно на Дэнни и присел на корточки, чтобы стать вровень с мальчиком. «Скажи мне, ты умеешь плавать?» Дэнни покачал головой. «Нет, папа пытался научить, но у меня плохо получается. Вот летом точно научусь». «Отлично», — сказал Милс. «Тогда без проблем». И без всякого предупреждения обеими руками схватил Дэнни и бросил его в самую глубокую часть бассейна. Все обличения Мэри Хайтауэр, направленные против скинджекеров, всегда были ничем иным, как дымом без огня, пустыми опасениями. То есть не всегда, а до того времени, когда скинджекеры поступили на службу к ней самой. Вот теперь до нее дошло во всей полноте, насколько они могут быть сильны и опасны. Попади такая власть в неверные руки, и не избежать беды. Вот почему Мэри отчаянно нуждалась в том, чтобы либо заполучить Али-изгнанницу в союзники, либо в случае отказа нейтрализовать ее. Милос взялся разыскать Али в Мемфисе. «Если ты можешь это сделать, то делай», — сказала ему Мэри. «Но не забывая нашей главной миссии, у нас нет права на ошибку». «Мы быстро найдем ее, а потом сразу же вернемся к реке и поможем Джилл и Лосяре», — заверил ее Милос. «Обещаю, я тебя не разочарую». Это Милосу пришла в голову блестящая идея использовать для поисков Ищея. Мэри восхитилась хитроумием своего нового придворного и его умением пользоваться имеющимися ресурсами. Однажды она сказала Мопси Капоне, что они, мол, составляют единую команду. Но это была лишь лесть. В борьбе все средства хороши. Реальная единая команда составилась у нее именно с Милосом. Милос все время доказывал, насколько он ценный для нее партнер. Со временем, надеялась Мэри, он, возможно, даже займет в ее сердце место Ника. «Конечно, ты меня не разочаруешь», — промолвила она. «Сказать по правде, я надеюсь, что ты вновь преподнесешь мне какой-нибудь приятный сюрприз». «Плыви, Дэнни! Я не умею! Просто шевели руками и ногами! Не получается! Но это же вовсе не так трудно! Я не знаю, как!» Они барахтались в бассейне. Али взяла на себя контроль, но та самая мышечная память, которой она с таким отличным результатом воспользовалась раньше, теперь полностью подвела ее. Тело, отлично приспособленное для лазания по деревьям, никак не справлялось с простыми движениями, благодаря которым оно могло бы удержаться на воде. Дэнни не умел плавать, а значит, и Али тоже. В панике Дэнни захлебнулся и пошел на дно. Они взглянули вверх и увидели сквозь толщу воды Милоса и хомяка в обличье рабочих. Те стояли и смотрели на происходящее, ничего не предпринимая. Ждали, пока они утонут. Так вот в чем заключался план Милоса. Почему же она не сообразила этого раньше? Есть только один способ высвободить душу из тела. Али должна была догадаться. «Я боюсь!» — закричал Дэнни. «Я спасу тебя! Не знаю как, но спасу!» Но ведь она обещала мальчику, что Милос его не обидит, а тот сделал еще хуже. Она соучастник в преступлении, неважно, вольный или невольный. Они опять глотнули воды. Их руки молотили по сторонам, а тело падало, падало вниз. Злобные, клубящиеся тени проникли в их рассудки с краев замутившегося зрения. Сердечко Дэнни колотилось, как сумасшедшее, требуя кислорода. Казалось, еще немного, и грудь разорвется. Али даже припомнить не могла, чтобы ей когда-либо было так больно. «Помогите! Помогите кто-нибудь!» Мир живых сомкнулся вокруг них, а потом разомкнулся и исчез. Боль ушла, и Али Джонсон умерла во второй раз. Она почувствовала, как покидает тело Дэнни, не счищается, а скорее испаряется. Она снова стала самой собой, вернулась в междумир и теперь быстро проваливалась сквозь дно бассейна и дальше, в землю, тогда как маленькое тело Дэнни опустилось на ровные голубые плитки под толщей воды. В тот момент, когда мальчик затих, под ним образовался яркий, отчетливо видимый круг, родилось новое мертвое пятно. Али мгновенно уцепилась за него и вытащила себя на прочную поверхность. Она попыталась схватить тело мальчика, но теперь, когда Али вновь встала после светом, ее руки попросту прошли насквозь. И вдруг вода вокруг забурлила. Взметнулись пузырьки, показалась вздувшаяся цветастая блузка. Какая-то женщина стремительно нырнула к самому дну и подхватила тело ребенка. «Мама Дэнни!» Али потянулась к ней, ее немедленно вовлекло в водоворот, и девушка оказалась внутри матери. Обезумевшую женщину охватила паника. Не только душ, но и тело. И это было как раз то, что нужно. Хотя мама Дэнни не отличалась особой физической силой, зато она умела плавать, а с таким количеством адреналина в крови она могла плыть за двоих. Али полностью овладела телом женщины и взяла на себя задачу спасения мальчика. Она пробивалась к поверхности, таща за собой безжизненное тело Дэнни. Оно было тяжелым, словно мешок с песком. Мертвый вес. Али вынырнула на поверхность и обнаружила, что кругом разверзлась преисподняя. Ей стало мгновенно ясно, что оба скинджекера покинули тела своих носителей. Кертис стоял на коленях и орал во всю мощь своих легких, выдирая последние волосы из головы. Иракез, однако, достаточно владел собой и прыгнул в бассейн, чтобы помочь несчастной матери. «Я держу его, миссис Розелли!» Одной рукой он вытолкнул тело Дэнни на кромку бассейна, потом и сам вскарабкался туда же. «Я знаю приемы первой помощи! Я сейчас!» И иракез принялся нажимать на грудь мальчика, а Али тем временем все еще в чужом теле выбиралась из воды. Иракез мужественно боролся за жизнь ребенка, но ничего не помогало. Дэнни был мертв. Его душа уже ушла. Или нет? Али счистилась с миссис Розелли, вернулась в Междумир и увидела Милоса и Хомяка. Те стояли тут же, рядом, и обозревали события. «Добро пожаловать в Междумир», — бодро поприветствовал Милос. «Так и знал, что это сработает». Али не могла поверить, насколько беспечно он отнесся к только что совершенному им самим злодейству. Мэри изменила его. Она портила все, к чему только не прикасалась. И этот парень тоже стал настоящей дрянью, упавшей на самое дно.